А. Жизнь. Параграф 216. Непосредственная идея есть жизнь. Понятие реализовано как душа в некотором теле, по отношению к внешности которого душа есть непосредственно соотносящаяся с собой всеобщность. Душа есть также его обособление, так что тело не выражает никаких других различий, кроме тех различий, которые следуют из определения его понятия. Наконец, душа есть единичность как бесконечная отрицательность, она есть диалектика своей внеположной объективности, которая из видимости самостоятельного существования возвращается обратно в субъективность, так что все члены — суть друг для друга мимолетные средства, равно как и мимолетные цели. Точно так же жизнь, будучи первоначальным обособлением, кончает тем, что представляет собой отрицательное для себя сущее единство и смыкается в диалектике своей телесности лишь с самой собой. Таким образом, жизнь существенно есть нечто живое, а со стороны своей непосредственности она есть это единичное живое существо. Конечность в этой сфере имеет то определение, что вследствие непосредственности идеи душа и тело отделимы друг от друга. Это составляет смертность живых существ. Но лишь поскольку живое существо мертво, эти две стороны идеи представляют собой различные составные части. Прибавление. Различные члены тела — суть то, что они суть, лишь в их единстве и в отношении друг к другу. Так, например, отрубленная от тела рука есть, как уже заметил Аристотель, рука лишь по названию, а не по существу. С точки зрения рассудка, жизнь обыкновенно рассматривается как тайна и вообще как нечто непостижимое. Рассудок, однако, этим обнаруживает лишь свою конечность и ничтожность. Жизнь на самом деле так мало представляет собой нечто непонятное, что в ней мы имеем перед собой само понятие, или, говоря точнее, существующую как понятие непосредственную идею. Тем самым мы указываем также и на недостаток жизни, который состоит в том, что здесь понятие и реальность соответствуют друг другу еще не истинным образом. Душа составляет понятие жизни. Это понятие имеет своей реальностью тело. Душа как бы влилась в свою телесность, и поэтому последняя лишь чувствует, но еще не есть свободное для себя бытие. Процесс жизни состоит затем в том, что она преодолевает непосредственность, которой она еще связана. Этот процесс, который в свою очередь представляет собой тройственный процесс, имеет своим результатом идею в форме суждения, то есть идею как познание.